Седьмое. Переход к агрессивному кочевничеству. Потомок Каина Иавал, один из сыновей Ламеха, был родоначальником всех кочевников. Книга Бытия, глава 4, стих 20. Жестокой и воинственной части человечества. Имя Иавал может быть переведено как «отец живущих в шатрах, имеющий стада». Авель также имел дело со скотом, но он был простым пастухом, его стада находились на одних и тех же полях. Кочевое скотоводство, выражаясь современным языком, было более рентабельным. Некоторые толкователи считают, что Иавал занимался не просто скотоводством, а продавал скот. Вот что пишет священник Сысоев. Слово «стада», упомянутое здесь, имеется в виду стих 20 из главы 4 книги «Бытие», в буквальном переводе означает «купленный скот». Очевидно, он первый усовершенствовал торговую систему, введенную Каином, и создал рынок животных. Обогащение стало целью жизни Иавала. Кочевое скотоводство неизбежно таило в себе угрозу конфликтов и войн в связи с вторжением каинитов в ареалы обитания других людей и племен. Некоторые авторы даже считают, что именно от Иавала берет начало капитализм. Напомним, что изначальный смысл слова «капитал» — «капитал» — латинское «скот». Почему капитализм берет свое начало от этого слова? Потому что скот периодически дает прирост, приплод, происходит увеличение стада, количество голов животных. Капитал в современном понимании – стоимость, имущество, деньги, которые обладают свойством самовозрастания.